Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызах свабоды, наколькі пісьменна падчас пратэстаў дзейнічала апазіцыя, а таксама якія мэты ставяць улады, разгортваючы справу белага легіёну, якія наступствы можа мець новае абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. А таксама урыўкі з кнігі 92, прысвечанай ініцыятыве БНФ пра рэферэндум аб новых выбарах Вярхоўнага Савета. Трайны ўдар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні у перадачы «Трайны ўдар». Пратэсты скончыліся ці прыпыніліся? Наколькі пісьменна падчас пратэстаў дзейнічала апазіцыя? Ці быў у пратэстах палітычны складнік? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар выдання «Ідэя Бай» Рыгор Астапеня і палітычны аглядальнік парталу «Тут Бай» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Скончыліся ці прыпыніліся беларускія пратэсты? Пасля 26 сакавіка можна хіба адзначыць акцыю ў Бабруйску ў мінулую нядзелю. Ну, безумоўна, на дынаміку пратэстаў паўплывалі масавыя рэпрэсіі, але які вынік? Напал сышоў, расцярушыўся, ці яго сышлі альбо расцярушылі, ці гэта адно толькі паўза, пераход да нейкай іншай фазы, магчыма, яшчэ больш масавай. Рыгор. Я думаю, што ўсе гэтыя акцыі не дармаедаў, гэта ўсё ж такі ўжо ёсць пэўны пераход да новай фазы беларускай палітыцы, які ўжо адбыўся, бо гэтыя акцыі былі адвязаны ад традыцыйнага апазіцыйнага календару, то бок там 25 сакавіка, Чорнобыльскі шлях, а напрыканцы восені дзіды, то бок яны ўжо ідуць па нейкую, маюць нейкую іншую натуру. І натура гэта ў тым, што сацыяльны ўзровень жыцця ў людзей ён увесь час пагаршаецца, і ён пагаршаецца апошні некалькі гадоў і будзе яшчэ ў некалькі гадоў пагаршацца, то бок няма нейкіх там перадумоў, што жыццё ў Беларусі стане лепш, і Александр Лукашэнка застанецца непапулярным палітыкам яшчэ доўгі час, нават цяжка сабе ўявіць, каб ён зноў стаў папулярным. То бок, калі запытацца ў звычайных людзей, сёння няма там сацыяльных апытанняў, але можна ўявіць сабе, што кажуць людзі пра Александра Лукашэнку ў сваёй большасці. В прынцыпе, ўжо газ у паветры ён распушчаны, і пытанне толькі ў тым, хто запаліць запалку, і напэўна, ў апазіцыі нехта ўсё ж такі яе запаліць. І магчыма, гэта не адбудзецца не да там 1 траўня. Але ў любым разе восенню ці зімой мы зноў пабачым нейкія новыя пратэсты, тым болей, што мясцовая кампанія 2018 акурат будзе зімой гэтай, то бок ужо менш чым праз год, і апазіцыя захоча, напэўна, вярнуцца да гэтых пратэстаў. І калі ўжо казаць там пра рэпрэсіі, то яны, безумоўна, сёння расцерушылі пратэст, і цяжка сабе ўявіць, што заўтра, там, ці паслязаўтра яны зноў аднавяцца гэтыя акцыі. Але не варта ўспрымаць рэпрэсіі як нешта, што будзе ўвесь час расцерушваць пратэст. То бок рэпрэсіі часта служаць акурат чыннікам, які мабілізуе грамадства. Я думаю, што цяжка сабе ўявіць перамогу Еўрамайдану без ролі Віктара Януковича ў гэтым, то без дзеяння ў рэпрэсію, якія ўлады ўжывалі супраць дэманстрантаў. Арцём, а як вы ацэньваеце? Вось сапраўды шмат хто, вы, можа, адзін з першых, звярнулі ўвагу на іншы, зусім іншы характар беларускіх пратэстаў сёлетніх параўнанні з папярэднімі. Але вось так прыгадваецца 26 гадоў таму, якраз у красавіку, у Беларусі адбыліся масавыя рабочыя страйкі. В прынцыпе, ну, можна сказаць, што ў выніку гэтага разваліўся Савецкі Саюз тады, зразумела, хаця это была з'ява агульнасаюзная, не ўласна беларуская. Але вось этот імпульс, вось этот склад, сацыяльны склад пратэсту тагачаснага, ну, вот, пасля 26 гадоў нічога падобнага мы і не бачылі. Дык, можа быць, і ён сапраўды як бы скончыўся, і можа надоўга, а можа і не. Вот як, напрыклад, лічыць Рыгора, як вы лічыце? А я думаю, што на самом деле это вообще невозможно предсказать, точно так же, как мы не смогли, почти никто предсказать волну протестов, которая поднимется по поводу этого немецкого декрета. Я думаю, что сегодняшняя волна протестов в принципе сбита, и не только потому, что там акции какие-то стали менее массовыми, чем раньше, просто потому, что он был в каком-то смысле обречен на то, чтобы вот этот конкретный протест, на то, чтобы быть временным, потому что это протест эмоций. А эмоции после того, как их выплеснут, у них есть свойство угасать. Реалистично власть не могла выполнить тот массив абстрактных требований, которые звучали от людей, работы, там, я не знаю, высоких зарплат, низких цен. Невозможно представить себе здесь какие-то серьезные уступки или движения навстречу протестующим. А значит, люди понимают, что дальнейший выход на улицу, поскольку он становится все более и более рискованным и все менее и менее реалистичными становятся его цели, он просто теряет какой-то смысл, а эмоции уже в каком-то смысле выпущены. Я не уверен был бы в том, что мы увидим зимой или осенью выход на площадь или там новые протесты, потому что если власть всерьез вернулась к практике административного задержания и арестов, это может стать серьезным сдерживающим фактором, потому что украинцы выходили в конце 2013 года на Майдан, потому что они не знали, что с ними может быть. Они не знали о том, что могут начать стрелять, они не знали о том, что может быть какой-то брутальный разгон, потому что у них в практике такого не было. Белорусам же вернули понимание того, что бывает за выход на улицу. И вот это возвращение, оно демобилизует протест. И особенно, когда у него нет какой-то конкретной, достижимой только лишь такими выходами на улицу цели. Поэтому Эльгор прав, когда он говорит про то, что рейтинг, скорее всего, будет продолжить там не расти, по крайней мере, Александра Лукашенко, и недовольство будет накапливаться. Но я бы не прогнозировал скорых новых подобных же протестов, которые были вот сейчас, без какой-то новой волны либерализации, потому что именно она была одним из важнейших факторов, который привел к возможным протестам. В эфире передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску «Белорусские протесты скончились и припынились». Артём, вы опублікавалі на самым пачатку пратэстаў яшчэ ў сярэдзіне лютага артыкул «Хто правароніў злосць народа». Ну, магчыма, зараз падставу для абмеркавання таго, хто што правароніў, стала больш, чым было тады. А вот ці можна сказаць, што апазіцыя рабіла ў гэтыя гарачыя месяцы пратэстаў, люты і сакавік, нешта не так, а мусіла рабіць гэтак? І тады было б, так бы мовіць, усім шчасце. Ці, па сутнасці, этот пратэст быў дастаткова стыхійным, і таму тут нельга ўвогуле казаць, хто што рабіў, усіх нес струмень. Ці ўсё ж такі пэўныя рашэнні маглі быць іншыя? Ну, вы знаете, я обычно критикую оппозицию, но сейчас у меня практически нет никаких критических замечаний по отношению к тому, что делала оппозиция. Ситуация была использована профессиональнейше на самом деле. Я думаю, что оппозиция сработала лучше, чем она работала, ну, по крайней мере, на моей памяти. Смотрите, во-первых, оппозиция не стала навязывать социальному протесту какие-то чрезмерно чуждые ему свои традиционные лозунги. Поддерживался такой должный уровень политизированности протеста, потому что он был достаточно политизированный, там были антипрезидентские лозунги, но никто не пытался там заставить пенсионеров или безработных выступать за, там, не знаю, белорусскую мову или честные выборы. Это было, если и было, то фоном. Оппозиция сохранила вот эту мобилизацию вокруг социальных лозунгов. Оппозиция, по мере того, как она не садилась на сутки, старалась ездить по городам, даже там, где нет своих структур, и предоставлять какую-то поддержку протестам. И по факту это абсолютно, ну, вот, сбылся прогноз Ставкевича, который говорил, что если есть социальный протест, то важно, кто его возглавит. Это могут сделать условно там пророссийские или там пробелорусские, прозападные силы. Так вот, у вторых, у пробелорусских, проевропейских сил получилось, потому что у них хоть какой-то оргресурс, хоть какой-то опыт организации и руководства акции есть. И по факту они подхватили протест, который родился не благодаря их усилиям. И это успех политический. И в тех условиях, которых был, в нас стране есть, это консолидированного авторитарного режима, который просто дал передышку какую-то внутри страны на полтора-два года оппозиции. Оппозиция использовала эту возможность максимально хорошо для себя. Я думаю, что ее рейтинг по итогам этого вырос. Они, отсидев свои сутки, оппозиционеры стали в каком-то смысле, потому что люди, выходящие на протесты, это люди, которые черпают информацию явно не из белорусского телевидения. Эти люди стали их героями у многих, они отсидели за их выход на площадь. И я думаю, что оппозиция в каком-то смысле выйдет даже укрепленной и усиленной, по крайней мере, в массовом сознании, в сознании протестной части общества, из этой Минской весны. Единственный там недочет, это недостаток там, консолидации, единства. То есть все-таки были разные планы даже на акцию 25 марта, но здесь, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что всех лидеров позиций 25 марта пересажали, практически всех, помогло им не... Ну, вот эти вот противоречия и эти разногласия, они не вылились во что-то реальное. То есть люди не увидели разнобой в планах оппозиции. В массовом сознании оппозиция в этот раз ну, не опозорилась. В части потому, что она сидела, но, тем не менее, негативного бэкграунда она тоже не получила. Поэтому эти протесты, я считаю, в существующих условиях оппозиция использовала по максимуму. Рыгор, а вы сгодны? Вот зараз все-таки шмат критики возникают, что то не так зробили, там и консолидации не было, и как бы особливо вот 25-го, ну что ж, кинули людей на дубинки, под дубинки, что, мовляв, треба ж было разуметь, як влада будет денечить. Она уже фактично с 5-го соковика почала репрессии, особливо после выступа Лукашенко, этих разынок, ну уже все было ясно, что... Что влада будет робить? Я думаю, что Артем уже достаточно похвалил оппозицию. Я, в принципе, шмат в чем-то згодный, бо сапраўды мог бы выкрасаны. И все ж таки шмат в чем дякуючи тому, что ветер подул, и уже навык зеленым парусом можно не плыть. Но все ж таки, коли оппозиция была больше организована, все ж таки могла больше выиграть, бо навык не проблема у акций дармоедов, а проблема именно у 25-м цикавика, бо все ж таки отсутность плана, отсутность некой организации, она все одно неким чином уплывала на выгляд белорусской оппозиции и шмат еще бы обумовило, что все сбылось именно это так. Все ж таки в любом разе, когда обещается некий план и потребно огучивать этот план, бог это шмат еще там кажется про акции, что это является одной из махчимостей уменьшить некие репрессии, когда обещается мирный план. И показываешь, какие там были планы. А когда Искандар Саткевич сказал, что ну, собираемся, подумаем, вырашим, ну, это все-таки это шмат в чем так само плывает на то, как думают влады, так они думают, что не треба давать им думать, треба собираться в свою землю и просто репрессиями душить. И тому мне подается, что в выпадку акции не домоеду, никаких там особливых проблем не было. Проблема была только у 25-го цикавика. И вот Артем уже сказал, что подчас всех акций, причем фактично с самого початку, и не только в Минску, але и в регионах, на этих митингах стали гучать антиурадовые, назовем их так, лозунги. Дало владу, дало Лукашенко, Лукашенко сыходь и так далее. При этом площади голосовали за резолюции, в яких там как бы мовить, набор политических потребований присутничал. Так, может, вот и на этой подставе можно сказать, что протест и на сам реч был политичный, как, например, меркуют некоторые выдания. Политика Александра Лукашенко, которую он проводил, что он весь час подкрестил, что это он обеспечивает добробыт, что это он добрый царь, она все-таки поплывала на то, что он просто не может перекинуть со своих царских плечей некую отказность на боярские. Табак, все Беларусь ведут, что все решения принимаем именно это он, ну и отказывать натурально повинен он. Табак, ну не мощимо в Беларуси, там, например, не пить Чубайса, Матюшевского, Кобякова. Бо белорусы навык хиба не ведут, табак, или запытаться, то не ведут, кто такие Кобякова, там, как человек, который выполнил другую посаду в Беларуси. Тем более не ведут, такие Матюшевские. Он был политическим по только по одному там элементу, по своим некоторым лозунгам. Причины у протеста экономические в первую очередь. Кроме того, такого классического политического протеста, этот протест отличало то, что люди не готовы были идти и добиваться исполнения своих политических требований. Потому что если ты выдвигаешь требования или лозунг Лукашенко в отставку и уходишь после этого домой, то это просто такой гайд-парк. Это сценарий, ты вышел, прокричал, чем ты недоволен и ушел. Всерьез добиваться выполнения этой части своих лозунгов люди не были готовы, то есть никто там не оставался на площадях, никто там не призывал штурмовать резиденции, и поэтому скорее эти лозунги — это проявление того, о чем сказал Ивор, это проявление агрессии, злости в адрес того, кто воспринимается автором этого декрета и автором этой экономической системы, а значит виновником бедности. Это раз. А два, это могло быть таким интересным белорусским инструментом давления на власть. Если мы посмотрим, у нас всегда, если там, не знаю, в доме текут трубы, и дом заявляет, что мы не пойдем на выборы, и сразу приезжает ЖКХ и все чинят. Вот тут то же самое. Вполне вероятно, что для части протестующих вот такая возможно, даже в чем-то искусственная политизация лозунгов своих собственных и своих криков на этих митингах, она стала попыткой показать власти, что все серьезно, что мы тут не только из-за декрета, что мы тут потому что нас достало. И поэтому чем громче мы крикнем, тем более адресными и резкими будут наши лозунги, тем вероятнее власть испугается и чего-то открутит или пойдет на уступки. Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар выдання «Ідэя Бай» Рыгора Стапеня і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Трайны удар. Экспертыза свабоды.